Париж, Святая гора Монмартр, 3 августа 2012 года. Мастеру Владимиру Степанову. Дорогой мой, ты ушел в звездную высь, ушел стремительно, и мы не увидимся какое-то время. Я почти не вижу тебя во сне, но чувствую, что ты жив. Просто очень далеко ты пребываешь от нашего плана бытия. Когда ты ушел, нам, твоим близким в духе, тебя очень не хватало. Мы гадали, как бы было, если бы ты все еще жил с нами, и пробовали представить то, что никогда не повторится в известной нам форме. Но я не сомневаюсь. Я знаю, что мы будем вместе. Я верю в это, потому что люблю тебя. А любовь обладает сверхкосмической скоростью. Теперь я счастлив. Я благодарен судьбе за то, что ты мне дал. Мне кажется, что большего и быть уже не могло. Спасибо за все, родной наш. И до встречи там, где время и пространство живут по-другому. Часть первая. Первые шаги вновь рожденного. В конце концов, все сойдется на равной высоте спасения. После того, как разные жизненные пути, идущие во времени порознь, с пониманием соприкоснутся между собой вне времени. Рихард Вагнер. Глава первая. Предвосхищение. Будь целомудрен, однако твердо знай, ты можешь находиться хоть в пучине клейкого моря, но если Бог избрал тебя для Грааля, о, как быстро отыщет тебя пророчица Кундри! Альбрехт фон Шарфенберг, младший Титурель. Мы стояли с моей будущей женой Настей у стойки бара и впервые вместе курили купленные на последние копейки сигареты. Деньги закончились и хотелось курить. «Вот, осилила третий том Кастанеды», — Настя положила черную книгу с золотой вязью на тусклую стойку бара. «Знаешь, о чем я мечтаю?» «О чем?» «Как бы встретить своего Дона Хуана. Надоело пить и принимать всякие вещества, хочется по-настоящему учиться». Я взял ее за руку. «Загадывай. Вместе. Загадываем». Ее рука легла на мое плечо, и сгоревшая до фильтра сигарета печально упала на серый кафельный пол кафе. Из дневника за ноябрь 1999 года, Париж. В клубе у Алексея Львовича на Райской улице было шумно и дымно. Алексей Львович в яркой тюбетейке отыграл несколько своих хитов, и публика придвинулась к барной стойке. Феникс прикрикнула на особо активных и алчущих. «Куда прете? Всем налью!» «Чего ты мне суешь 200 франков? Ищи помельче!» Крепкий седой мужчина с внушительной бородой вошел в зал клуба в сопровождении странных людей чудаковатого вида, похожих на отряд Буратино. В руках сопровождавших мужчину были музыкальные инструменты, гитары и скрипки. Кто-то обратился к ним по-русски. И один из музыкантов, щуплый в очках, что-то ответил ему с акцентом. «Да они же не наши, чудилы эти. Не видал я здесь таких доселе», — пожал плечами вопрошающе. Мужчина подошел к хвосту, из-за спины которого выглянуло несколько окосевших от выпитого лиц. «Володечка, душа моя!» — Алексей Львович обнял мужчину и расцеловал по-христиански 3 раза почти что в уста. «Пойдем, мой дорогой!» И они сели за шахматную доску в углу длинного стола. Я отодвинулся от жаждущих выпить и стал наблюдать за игрой в шахматы. Отец обучал меня этой загадочной игре с детства, но по своей лени я играл в нее редко. Мужчина что-то напевал, а Алексей Львович что-то тихо насвистывал. В течение партии они меняли тон и окраску мелодий. И вот уже Алексей Львович начинал напевать, а мужчина свистеть. Играли они долго. Алексей Львович, чтивший игру, в которой был сильнее многих, проиграл 2 раза. В разгар третьей партии он изменил выражение лица, проигрывать ему явно надоело. Мужчина, словно почувствовав это, допустил, как мне показалось, умышленный промах, и ситуация выровнялась. Алексей Львович отказался от предложенной ничей и вырвал победу. Довольный, он встал, насвистывая диковинный марш, и, погладив соперника по плечу, двинулся к барной стойке. «Феникс, душа моя, налей мне красненького!» — пропел он сквозь свист. Мужчина жестом пригласил меня за доску, и не успел я принять предложение, как услышал у уха голос Феникса, уже успевший налить Алексею Львовичу красненького. «Это наш мастер, познакомься». Мастер улыбнулся и поздоровался со мной. На 10-м ходу он поставил мне мат и предложил выпить. Налив у Феникса по большому бокалу, мы уютно расположились в углу заведения. «Скажите», — спросил я, считая себя знатоком Кастанеды, «достаточно ли изучить все его книги по нескольку раз для понимания места, в котором мы пребываем?» Мастер смотрел на меня и молчал. Я вглядывался тщательно в его правильные черты лица, седые, чуть вьющиеся волосы. Его широкий лоб сразу же заставил меня подумать о Сократе, Геродоте и Пифагоре. Под этим мощным напоминанием о цвете греческой философии обитали проницательные карие глаза. Далее я узрел прямой классический нос и окладистые белые, как мне тогда показалось, волшебные усы, уходящие в безбрежно располагающую всклокоченную бороду. «Изучить одно направление в чем бы то ни было, этого, пожалуй, недостаточно», — улыбнулся он. «Но я вижу, твои познания в мире, описанном Карлосом Кастанедой, весьма обширны», и мы углубились в обсуждение книг последнего. Затем я неожиданно сам для себя спросил у него о том, чем он, собственно, занимается в обычной жизни, и тут же устыдился собственной несдержанности. Однако мастер продолжал дружественно улыбаться. «Мы много путешествуем», — пояснил он почему-то во множественном числе. «По России?» — спросил я. «По России, по Азии, по Сибири и даже по Западной Европе», — снова улыбнулся он. Его лицо в этот момент стало похоже на иконописный лик. Вконец заинтригованный, я молча наблюдал, как какая-то пьяная девушка спрашивала у Феникс на стойке бара, не знает ли она этого молодого человека, указывая нетвердой рукой в сторону мастера. «Молодой?» — удивилась Феникс. «А что, 45, да?» — воскликнула девица. «Надо сказать, что мастеру 58 лет, и его тело излучает молодость и силу. Именно таким я его увидел в тот осенний день. Он, казалось бы, светился изнутри». «Что внутри во внешнем сыщешь, то вовне внутри отыщешь. Так примите без оглядки мира внятные загадки». Иоганн Вольфганг Гёте. Из дневника за ноябрь 1999 года. «Мастер пригласил нас к себе. Феникс набрала наш номер. Приезжайте, мы в окрестностях Парижа. Погуляем, пообщаемся, выпьем». Настя неожиданно отказалась. Теперь она об этом не вспомнит, а я помню. В последующие дни я несколько раз звонил по указанному номеру, но мы так и не встретились в тот ноябрь. Следующая наша встреча состоялась только через год, в самом конце 20 века.